Я знал, что все окружавшее меня, и выветрившиеся колоссы, и река, и пески, и солнце, и слепящий купол неба, может вот-вот исчезнуть. Загремят трубы архангелов, звезды упадут с неба, разверзнутся небеса, и Бог, Вседержитель, вместе со своим воинством сойдет на землю для последнего суда. Но вера моя была глубока, и я был готов к этому грозному событию. Недаром я лежал здесь в отрепьях, в опрахе, в муках. Я был смирен и жалок, и исполнен презрения к нуждам и страстям своего бренного тела. И с не меньшим презрением, с некоторым злорадством, я вспоминал о далеких городах на равнине, где я жил когда-то, о городах, утопающих в богатстве и похоти, и не помышляющих даже о конце света, который так близок. Ну что ж, скоро, очень скоро они увидят свой последний час, и тогда будет уже поздно. Увижу и я. Но я готов, и под их вопли и стенания я восстану из праха, возрожденный к новой, вечной жизни, и по праву займу заслуженное место в Божьем граде. Божий град – религиозное понятие древнего христианства, представление о загробной жизни, уготованной праведникам. Дальше Лондон вводит читателя в переживания христианского отшельника, последователя Ария, Александрийского священника. Четвертый век нашей эры. В промежутках между видениями и снами, в которых я уже видел себя в Божьем граде, я перебирал в памяти все старинные разногласия и споры. Да, Новатин был прав, утверждая, что раскаявшийся отступник не может быть принят обратно в лоно церкви. Также не могло быть никакого сомнения в том, что сабелианизм – порождение дьявола, а Константин – главный пособник сатаны. Снова и снова я размышлял над триединством Бога. Снова и снова вспоминал учение Ноэта, сирийца. Но еще с большим удовольствием я вспоминал рассуждения моего любимого учителя Ария. В самом деле, если только человеческий разум в состоянии что-либо постичь, представляется несомненным, что было время, когда сын еще не существовал. Ведь это заложено в самой природе понятия «сын». Да, в самом понятии «сын» заложена мысль о времени, ранее которого сына не существовало. Ведь отец должен быть старше сына. Утверждать обратное было бы кощунством и сомнением в величии Бога. Я вспоминал годы моей юности, когда я сидел у ног Ария, который был епископом в Александрии, прежде чем еретик и богохульник Александр лишил его сана. Александр Сабелионит, вот кто он был таков, и ему уготована гиена огненная. Сабелионизм – одно из вероучений раннего христианства, отвергнутое официальной церковью как ересь. Да, я присутствовал на соборе в Никее и был свидетелем того, как этот собор не поддержал истинного учения. Собор в Никее – совещание представителей различных христианских церквей, 325 год, на котором определились непримиримые противоречия между большинством христианских общин и Арием. И я помнил, как император Константин изгнал Ария за его праведность. император Константин деятельно участвовал в церковной борьбе, стремясь подчинить себе вождей церкви.